Глава 5. В отведенной мне светлице я огляделась заново, более основательно. Меня тревожила моя безопасность. Впереди ночь, что взбредет в голову новоявленному женишку, неизвестно. На двери имелась щеколда, но выглядела она хлипко. Только подтащив увесистое кресло поближе к единственному выходу, я немного успокоилась. Забаррикадируюсь, с наскоку не откроет, а пока будет ломиться, разбудит. Уж я сумею дать отпор наглецу. Пусть только осмелится. Оставалось еще окно. Кроме тяжелых штор, снаружи его закрывали массивные деревянные ставни с резьбой и металлическими вставками. Такие в случае осады и защит сойдут. Их я тоже закрыла, накинула оба крючка, наверху и внизу. Сомневаюсь, что Кощей полезет в окошко, как трепетный влюбленный, но оставлять открытым окно в спальню было неприятно. Будто сама приглашаю, хотя и глупо звучит. Ужин с Видаром протекал в тягостном молчании. После неприятного открытия есть не хотелось. Я вяло ковыряла ложкой густую наваристую мясную кашу, глядя в стену перед собой. На сидевшего по правую руку мужчину смотреть было стыдно. Будто именно я своими руками отнесла малышей на верную гибель. Счастье, что они выжили, попали к тому, кто может о них позаботиться. Но легче от этого знания не становилось. Из кухни слышались голоса и звон посуды. Служанки несколько раз тенями проносились туда-сюда, подливая настой и меняя тарелки. «Откуда вы получаете товары?» – осведомилась, оглядывая новенькую фарфоровую посуду. «Пожалуй, даже у самых зажиточных дворян такую красоту сыскать сложно». Я сам вожу караван раз в полгода. Закупаю ткани, посуду, семена и прочее. «Значит, в люди выходишь», — кивнула я своим мыслям. «Конечно», — широко усмехнулся Видар. «Мы здесь не дикие совсем, и насильно никого не держу. Ну, кроме тебя. Кто хочет уйти, уходит». «Мы не хотим никуда идти», — неожиданно заголосила одна из служанок. «Князь, не прогоняйте нас!» «Ты еще и князь?» — хмыкнул я осуждающе. «А что?» — вновь дернул бровью Кощей и повернулся к девице. «Не переживай, милая, никто тебя не прогоняет. К слову пришлось». «Ой, напугали!» — махнула та полотенцем, разом приходя в себя. «Кто ж нас лучше вашего убережет от Нави? Другого такого защитника поискать еще?» И уставилась на меня с вызовом. Я ответила насмешливым взглядом. «Мне защитники без надобности, я сама, кого хочешь и защитить, могу и покалечить. А вот отношения между хозяинами и слугами здесь занятные. Вроде и почитают, но при этом понебратствуют». «Не делил ли Видар с этой девицей постель случаем? Очень уж она на него собственнически смотрит. И переполошилась, как при мысли о разлуке. Если не было разврата, то, возможно, у нее к Кощею чувства. Тоже неплохо и можно использовать к своей выгоде. Только над планом побега подумать как следует, иначе беда. У меня одна попытка». Черневский умен, в этом ему не откажешь. Пока он расслаблен, не знает, чего от меня ожидать, и не готов к серьезному сопротивлению. Мало кто верит, глядя на меня, что среди дружин я на мечах первая, а в стрельбе уступаю лишь троим. Но у тех вообще глаза соколиные. С виду нежная фиалка с огромными глазами и косой до пояса. Особенно если в платье нарядиться и вот как сейчас, чтоб грудь напоказ. Чем-чем, а изгибами меня боги не обделили. Разум мужчинам туманить – милое дело. Никогда не думала, что придется попробовать себя в роли искусительницы. Но, гляди-ка, пришлось. Главное – удержаться на тонкой грани намеков, чтобы Видар не вздумал к супружескому долгу перейти до обручения. «Защитник, значит», – протянула я, переводя взгляд на Кощея. «Откуда столько артефактов понабрал? В одиночку целый поселок отгородил». «Не в одиночку». «Весь род в свое время постарался», — покачал головой Видар, ничуть не задетый моим выпадом. Он, кажется, даже не понял, что я намекаю на нечестный способ приобретения камней. Еще мой прадед здесь окопался, когда осознал, что в княжествах ему жизни не дадут. Всю семью перевез и родственников, кто не побоялся добровольного изгнания. Немного их осталось, все в тереме тогда умещались. Это уже потом, когда начались жертвоприношения, появились другие дома и селение разрослось. Даже изгородь дважды переносить пришлось, чтобы земли прибавить. «Врешь!» — вскинулась я. «То, что поглотила Нафь, для человека более непригодно». «Ты только что весь вечер провела в саду, который лично мой отец прибавил к территории 30 лет назад», — хмыкнул Кощей. «Как видишь, все цветет и пахнет. И совершенно не ядовито. Этот отвар из винограда с беседки, к примеру». «Ты лжешь!» — уже не так уверенно возразила, вспоминая свои ощущения во время прогулки. «Обычные, ничего особенного. Ни головокружения, ни слабости, как после отравления». «Князь никогда не лжет!» — снова встряла наглая девица. «Тут уж я не стерпела». «Во-первых, голубушка, не лезь в чужие разговоры», — нарочито вежливо сообщила ей. «А во-вторых, пусть ваш князь сам за себя отвечает. Ему живой щит вроде бы пока что не требуется. Я на него, поди, с мечом не бегу». «Мне нравится это пока что», — оценил мой выпад Видар. Но по существу ничего не добавил, только головой мотнул. Девица надулась и убежала куда-то в горницу. Оттуда послышался тоненький всхлип, и все стихло. «Прости, они привыкнут». «К чему?» «К присутствию хозяйки, конечно же», — довольно улыбнулся Кощей. «Полтора десятка лет без женской руки в доме, распустилась челядь. Мне-то не до порядка, пауки не гуляют и ладно». До сих пор за все отвечала Заряна. «Завтра утром я ей прикажу передать тебе ключи от всех комнат и кладовых». Немолодая женщина в платке, хлопотавшая на кухне, обернулась на свое имя и поклонилась нам обоим. Впечатление она производила приятное, вроде с виду не скандальное, сдержанное. Но доверять ощущениям я не спешила. «От всех-всех комнат?» – переспросила я. «Конечно. Ты будущая княгиня Черневская. Имеешь право ходить везде, где тебе вздумается». «Даже в сокровищницу?» – продолжала я допытываться. Кощей хмыкнул и поднялся. «Ее я тебе и сейчас могу показать. Там замок сложный в одиночку не отомкнуть. Любопытно?» «Да?» — с вызовом подскочила я и, не рассчитав, снова рухнула на стул. Нога подвела. Видар, не раздумывая, вновь подхватил меня на руки. Из кухни тихонько захихикала Заряна. Я брыкнула здоровой ступней. «Поставь меня на место немедленно!» «Зачем? Еще упадешь!» — довольно прищурился Кощей. И прямо так на руках поволок по лестнице вниз. Я думала, там погреб, соленья всякие, но нет. Рядом с кладовой обнаружилась дубовая дверь, ведущая в узкий темный коридор. Кощей поставил меня у стеночки и запалил масляную лампу. Снял с шеи увесистый ключ и вложил мне в ладонь. «Держи». «Насовсем не дам, но брать можешь в любое время». Усмехнулся он, не спеша застегивая ворот. Я отвела взгляд, чувствуя, как щеки наливаются непрошенным румянцем. Приходилось мне видеть мужчин и без рубашки, и даже без штанов. Летом жарко, после тренировки в речку макнуться – милое дело. Но почему-то нагота дружинников не волновала меня так, как приоткрытая полоска кожи Видары. В конце коридора путь закрывала еще одна дверь, на этот раз укрепленная железными скобами. Замочная скважина по форме как раз подходила для ключа. Два оборота, и нам с Кощеем пришлось приналечь на створку вдвоем. За годы дерево отсырело, разбухло, и дверь с трудом поворачивалась вокруг оси. Ведун вновь подхватил меня и перенес через порог, как настоящую невесту в светелку. Я ухватила его за шею, пригнувшись к мускулистому плечу, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. Кощею явно доставляло немало удовольствия таскать увесистую девицу, как кошку. Я особо не сопротивлялась, от усилий нога разболелась. Не выпуская меня из рук, Видар коснулся лучиной выемки в стене, и длинная огненная дорожка пересекла просторный зал, озаряя его неверным светом. У меня разбежались глаза. Столько древних артефактов разом я не видела даже в обители волхва. «Пусти же! Мне не видно, что там!» Я указала на небольшой сундук поодаль, и Кощей, наконец, смилостивился. Выпустил из рук с явной неохотой. Помедлил, придерживая за талию, пока я боролась с внезапным головокружением. И отступил, позволяя волю поизучать просторное подземелье. «А это что? А для чего? Зачем?» Вопросы сыпались из меня, как горох. Но Видар отвечал терпеливо и обстоятельно, не раздражаясь, даже если я повторялась. Отец давно бы уже рявкнул, чтобы отстала. Волхв не допустил бы и к порогу. Мирослав, он читать любит только военные трактаты о стратегиях, его тонкости магического искусства не интересуют. Здесь же было представлено именно искусство. Все артефакты выполнены изящно, с любовью и тщанием, и хранятся соответствующе, каждый на отдельной полочке, с датой приобретения и коротким описанием. Правда, я понимала далеко не все, даже после объяснений Кощея. Прихрамывая, я бродила от постамента к постаменту, изучая, осматривая, запоминая. Но, к сожалению, все предметы предназначались для борьбы с Навью и ее порождениями. Ни одного пригодного для устрашения самого Видара я так и не заметила. Зато нашла кучу превосходного оружия ближнего и дальнего боя. «Ого, какой!» — восторженно воскликнула я, снимая с креплений отменный лук. Слегка провисшая тетива и потемневшие серебряные накладки ничуть не умаляли его красоты. «Забирай». Кощей отыскал рядом колчан с парным узором и перекинул мне через плечо. «У моей супруги должно быть все самое лучшее. Любой твой каприз, дорогая». «А кроме свободы», — твердо добавил мужчина, привычно хватая меня в охапку и вынося наружу. Дверь так и оставил нараспашку, но та сама с потусторонним скрипом захлопнулась за нашими спинами. Меня пробрал озноб. Пожалуй, одна я в подвал не сунусь, очень уж тут зловеще. Зато в ладони лежал великолепный лук и покачивался на ремне колчан. В случае побега оружие мне обязательно пригодится.